Глава 6. Прибытие в столицу и встреча с лидером. «Никогда бы не подумал, что все может обернуться таким образом», — хмыкнул Мариос, поравнявшись с командиром плечами. «Мы были готовы устроить здесь чуть ли не самый настоящий геноцид, а нас тепло встретили и ведут к лидеру. Кажется, что ситуация нам только на руку, но так ли это на самом деле?» «Пока рано делать какие-либо предположения. Одно могу сказать точно. Находясь на Аркакисе, нам ни на секунду не стоит ослаблять бдительности», — скривился Хиро. «Уж слишком все для нас гладко идет». «Согласен», — нахмурился король тиранов. «Мы сами согласились отправиться прямо в самое сердце врага. Сейчас они осторожничают и не провоцируют нас никаким образом. Даже эта встречающая группа. Все сделано для того, чтобы не вызывать никаких подозрений. Их лидер прекрасно понимал, что расправиться с ними для нас не составит труда. Вопрос в том, что будет дальше». «Нет смысла сейчас об этом рассуждать», — вздохнул командир. «Ответ на этот вопрос мы получим уже непосредственно на месте. Пусть они и приняли наши условия, что к лидеру отправится лишь небольшой отряд. Меня больше беспокоят остающиеся неподалеку от столицы остальные члены группы. Нет сомнений, что за ними будут наблюдать, и еще неизвестно, как они отреагируют на открытие телепорта и появление довольно внушительных сил рядом со своей территорией. Если их атакуют, мы не успеем прийти на помощь, да и не дадут нам сделать это так просто. Остается надеяться на благоразумие того, кто сделал нам приглашение», — вновь хмыкнул Мариус. «Да и, честно говоря, судя по его заинтересованности, наверняка ему что-то от нас надо. Остается только выяснить, что именно. Если мои предположения верны, то пока он не получит от нас ответа, никаких действий предпринимать не будет». После этих слов повисла тягостная тишина. Хиро и король тиранов задумчиво перебирали в уме варианты, с какой именно целью лидеру Аркакиса они могли понадобиться. Все их мысли сводились лишь к одному. Ему нужна их сила связи и возможности. Нужно только понять, в каком виде. В качестве союзников или же подчиненных. Второй вариант звучит слишком неправдоподобно, как бы командир не прокручивал это в голове. Взять их в плен или шантажом пойти на такие условия. Для этого надо быть совершенно отбитым на голову, чтобы сейчас сделать своим врагом целую фракцию, а также тех, кто стоит за Хиро и его союзниками. «Прошу прощения за то, что отвлекаю». Неожиданно к ним подошел тот самый парламентер, с которым они недавно вели беседу. «Лидер отправил сюда несколько наездников на кроках. Заранее хочу вас предупредить, чтобы вы не рассматривали их появление как увеличение численности отряда сопровождения или провокацию с нашей стороны. На Аркакисе кроков используют как средство передвижения, с помощью которого мы сможем добраться до столицы в кратчайшие сроки». «Хорошо», – кивнул командир, заинтересованно глядя на собеседника. «Меня уже некоторое время мучает один вопрос. С моей стороны он может показаться немного наглым или бестактным, поэтому хочу заранее попросить прощения, если он окажется для вас обидным». «Конечно, я все понимаю». «Направляясь на Аркакис, планету с жителями насекомого типа, мы ожидали увидеть здесь огромное количество существ. Скажем так, с не очень высоким интеллектом. Пообщавшись с вами, я немного удивлен уровню вашего интеллекта». Не стал юлить Хиро и сразу задал вопрос прямо в лоб. «Неужели мы ошиблись в своих предположениях?» «И да, и нет одновременно», – неожиданно спокойно отреагировал на достаточно обидные слова парламентер. «Ваши подозрения как верны, так и неверны одновременно. Как бы правильнее выразиться, далеко не все представители нашей расы обладают высоким уровнем интеллекта. Скорее даже правильнее будет сказать «сильное меньшинство». Все из-за особенностей нашего развития. Изначально все рождаются без каких-либо признаков личности и индивидуальности, а единственное, что нами движет, природный инстинкт. По мере становления сильнее, проходя эволюцию за эволюцией, мы также начинаем развиваться в интеллектуальном плане. Осознание себя наступает примерно с достижения статуса лорда. Высшие тоже обладают зачатками разума, но он находится на стадии, как у детей. Ими уже не движет один лишь инстинкт, но и принимать самостоятельные решения они еще не могут. Значит, причина вашего интеллекта полностью зависит от статуса? А это уже довольно интересно. Поэтому вы, старейшина, можете вести со мной диалог на равных, верно? «Так и есть», – улыбнулся он, что выглядело немного неприятно на его морде. «Наш же лидер продвинулся в этом опросе еще дальше, учитывая его статус. На текущий момент на Аркакисе есть всего два существа, достигших такого уровня. Наш лидер и...» На этих словах он резко замолчал, испуганно посмотрев по сторонам, после чего сделал неловкий кивок и быстро убежал куда-то в сторону. «Интересно». Кто второй, он так и не сказал, и, судя по всему, осознал, что болтнул лишнего, поэтому так быстро скрылся, задумчиво произнес Мариеус. А это уже становится еще более интересным. Как думаешь, связано ли наше приглашение с тем, о чем не договорил только что наш провожающий? Кто его знает, устало вздохнул командир, осматриваясь. Почему-то земля начала подрагивать и с каждой секундой все сильнее. Думаю, что наш транспорт прибыл. Впереди навстречу к ним шло три исполинских размеров монстра. Каждый из них достигал 30 метров в высоту, а в длину и того более. 6 мощных перевитых мышцами лап, покрытых шерстью, с десяток каких-то огромных костяных наростов, растущих по всей поверхности головы. Если подумать, то они чем-то похожи на аналогов земных слонов, или даже скорее вымерших мамонтов, не считая огромного множества других различий, связанных с их расой насекомых. «Вот это махины!» Гитарист, как всегда, оказался рядом в самый неожиданный момент. Он во все глаза рассматривал быстро приближающихся к ним гигантов, о чем-то задумчиво размышляя. «Шеф!» «Знаешь, какой вопрос у меня всплыл первым?» Игорь с интересом и ожиданием посмотрел на Хиро, тот лишь закатил глаза и отрицательно покачал головой. «Как мы будем взбираться на это чудо-юдо? Ты только глянь, у них туловище начинается на уровне 5-го этажа. Возможно, для тебя, тиранов и фамильяров, забраться особо труда не составит, но для большинства членов нашего отряда это может стать серьезным испытанием, как в школе на уроках физкультуры, когда взбираешься по канату для зачета. Они вроде все тренированные бойцы, но наверняка взбираться по мохнатой лапе им доведется впервые. Аж не терпится посмотреть на это». «Не беспокойтесь об этом». К ним вновь подошел тот самый старейшина, явно корящий себя за излишне длинный язык, сболтнувший лишку. «Уверен, вам понравится путешествие на кроках. До того, как наша планета стала изолированной, это было одним из туристических развлечений. Представители множества рас желали на них прокатиться и ради этого прилетали довольно издалека. Тем более, что эти существа лишь отчасти принадлежат к нашей расе. Их вывели и модернизировали искусственно». «Вот оно что!» – задумчиво произнес Игорь, почесывая подбородок. «Судя по всему, во множестве миров желают возродить или создать то, что уже было давно утеряно. На нашей планете это мамонты, а здесь кроки. Не удивлюсь, если окажется, что они принадлежат к одной расе, и каким-то образом их представители в свое время оказались на Земле». «Такое возможно». Теперь и Хиро задумался. «Они могли быть довольно высокоразвитой расой, по какой-то причине покинувшей планету в поисках другой среды обитания. В ходе эволюции на Земле они превратились в известных нам мамонтов, а здесь стали такими. Если это действительно правда, то стоит лишь пожалеть их. Наверняка в своем расцвете они обладали высоким интеллектом, раз смогли путешествовать между мирами, а в конечном итоге превратились в то, что мы видим сейчас. Впрочем, не стоит исключать, что на какой-то отдаленной планете они смогли обосноваться, не утратить разум и еще больше эволюционировать. Рассуждения хорошие, но не совсем верные. Рядом неожиданно оказалась Тетра, с интересом рассматривающая то, как кроки медленно опускаются на брюхо, а наездники кроков сбрасывают что-то наподобие веревочных лестниц вниз. Вот теперь стало понятно, как на них взбираться. Эти существа никогда не были интеллектуально развиты до такого уровня, о котором вы подумали. Скорее, их всегда использовали и продолжают использовать на различных планетах в качестве скота или, как здесь, ездовых животных. Как на Землю, так и на Аркакис они явно прибыли не самостоятельно, а в компании представителей других рас. Стоит отметить, что на многих планетах их мясо считается деликатесом, хотя кроков я бы точно не стала есть. «А откуда знаешь такие подробности?» Сразу же насел на нее Игорь. «Неужели видела их в других местах?» «Доводилось», — кивнула Тетра, улыбнувшись. «Даже однажды пробовала. На планете, где это произошло, их выращивали как высококлассный скот для еды, чуть ли не для настоящих гурманов. На Аркакисе их тоже употребляют в пищу». Старейшина спокойно дожидался, пока небольшая группа людей договорит, хотя почти все члены отряда уже благополучно взобрались на кроков. Но другую их разновидность, как и сказала ваша спутница, при определенных обстоятельствах и тому факту, как о них заботятся и растят, они эволюционируют в разные виды. Мы уже долгое время занимаемся их исследованием и подтвердили возможность развития в более 100 различных типов, и это далеко не предел. Среди них есть как те, кто годятся лишь на забой, а есть и те, кто могут при желании разобраться с довольно внушительным отрядом. Но одно могу сказать наверняка, после множества проведенных исследований, ни одна из эволюций не позволила им стать более умными и осмысленными. Наш исследовательский корпус уже долгое время пытается выяснить, почему. «Хотите создать из них в будущем послушную армию, которая будет слушаться приказов?» — прищурился командир, поднимаясь наверх. Как только они взобрались на спину Крока, комфортно обустроенную для перемещения на ней, он начал подниматься и разворачиваться в обратную сторону. За всеми этими манипуляциями легко просматривалось участие нескольких всадников, которые контролировали подконтрольные им существа. «Конечно, почему бы и нет?» – не стал отрицать слов командира старейшина. «Кто бы отказался от такого усиления в бою? Их можно отправлять как пушечное мясо или же использовать в роли ездовых животных или с помощью эволюции создать еще более продвинутых бойцов. Все же лучше, чем жертвовать своими соратниками. Вы так не считаете?» Хиро ничего не ответил, да и вопрос был скорее риторическим. Конечно, любой адекватный лидер будет добиваться целей, что были только что названы. Если у Аркакиса в будущем удастся добиться желаемого, то они станут еще сильнее в боевом плане. Командир и сам делал почти то же самое, но используя для этих целей создание марионеток. В последнее время у него не было возможности добыть высококлассных материалов для создания еще более сильных особей, и он планировал сделать это на этой планете. Правда, пока не совсем понятно, сможет ли он достичь этой побочной цели. После короткого разговора со старейшиной продолжать больше никто не стал. Все удобно устроились небольшими кучками, кто-то немного отдалился и в гордом одиночестве рассматривал с приличной высоты то, что происходит внизу. К сожалению или к счастью, высота скал по бокам каньона была значительно выше кроков. Хорошо то, что их шествие не заметят чересчур любопытные зеваки, а с другой и самим не получится раздобыть информацию. Остается лишь смотреть вперед, по бокам или же вниз. Кроки двигались быстро, куда быстрее, чем когда они приближались к отряду. От быстрого перебора шестью мощными лапами каждого монстра земля внизу ощутимо тряслась, а гул разносился далеко в разные стороны. Никто не хотел оказаться ненароком ими затоптанным, поэтому по пути особо жителей Ракакиса не попадалось. Все изменилось примерно через час, когда они начали подбираться к столице. Место для нее выбрали идеальное. Окончание каньона, или скорее, он просто превратился в нечто иное, но не закончился в привычном понимании. Скалы резко расходились в стороны на довольно большое расстояние, создавая внушительного размера круг. В центре круга и находилась столица, окруженная со всех сторон скалами. Вход, как и выход в нее, был лишь один, тот, через который они собирались сейчас войти. Дальше ходу крокам нет. Всадники отведут их обратно на базу, а мы пойдем по земле. Как обычно, старейшина вновь оказался рядом в самый подходящий момент. Также по условиям нашего соглашения, члены вашего отряда могут расположиться у контрольно-пропускного пункта. Для похожих ситуаций там обустроили несколько гостевых домиков, где, помимо всего прочего, они также смогут отведать мясо кроков, специально выращенных для этих целей. Хорошо. Командир быстро раздал указания, кивнул гитаристу, наотрез отказавшемуся идти в столицу на встречу с лидером планеты, и подошел к старейшине. «Мы готовы». Вместе с Хиро также отправились Лиула, Мариеус, Су и Катана с Иваном. Немного пришлось изменить первоначальный состав, так как инкуб наотрез отказался покидать командира, но в этом не было ничего страшного. Также стоит отметить, что прибывшие в качестве сопровождения монстры, не считая отряда старейшины, не стал проходить пропускной пункт, а отправился обратно. Сопровождать группу Хиро осталась лишь та группа, что изначально скрытно передвигалась и внимательно за всем наблюдала. Проверка как таковая много времени не заняла. Старейшина, судя по всему, оказался довольно влиятельной фигурой, и все прошло довольно гладко. Оставив позади стражников, командир поинтересовался. Почему та группа отделилась? Имелись в виду монстры, которых они чуть не уничтожили, не вмешайся, парламентер. «В столицу им дороги нет», — довольно буднично ответил тот, «как и подавляющему большинству представителей нашей расы. Говоря простыми словами, жить в ней могут лишь достойные и нужные аркакианцы». «Достойные и нужные?» — нахмурился командир. «Отделяете элиту от низших сословий?» «Можно сказать и так, хотя это звучит более грубо. Как я уже говорил ранее, лишь достигших статуса лорда и выше можно считать действительно разумными. Иногда бывают исключения и среди высших, но такое случается крайне редко. Наверняка и у ваших рас есть свои правила и обычаи, не так ли? Рассказывать обо всем будет слишком долго, и вам не понять нашу политику до конца, как бы ни старались». Поэтому лучше закроем эту тему и отправимся прямо навстречу к нашему лидеру. Как только мы вошли в Аркус, он сразу же приказал без промедления проследовать в святилище. Понятно, старейшина чуть ли не процитировал довольно известную поговорку с земли: «В гостях быть, гостем и слыть». Говоря простыми словами, не лезь не в свое дело, ты не у себя дома. В столице оказалось на удивление огромное количество существ. Не просто много, а очень-очень-очень много. Все они жители Аркакиса, и если все так, как говорил старейшина про допуск, даже отправь сюда всю свою армию, Хиро не был уверен, смогли бы они победить. Путь к лидеру не занял много времени, не прошло и получаса, как они были на месте. «Давненько мы не виделись, Хиро». На внушительном кресле, чем-то напоминающем трон, сидело то самое существо, которое они видели недавно в подобии телевизора. Командир и тираны сразу же ощутили, что перед ними тот, кто по силам, если и уступает бывшему владыке, то лишь самую малость. «Рад, что мы встретились при таких обстоятельствах, а не в битве насмерть. Приветствую вас на Аркакисе, дорогие гости!» Весь его вид просто кричал о мощи, а еле заметная ухмылка на лице не сильно понравилась Хиро.